Искандерун. Ночь на 1 июля 1992 года. Выход с носителя прошел штатно. Благо, эта процедура была отработана на сотнях учебных выходов из находящегося в подводном положении носителя около своей военно-морской базы. Вообще, сам по себе выход боевых пловцов с подводной лодки был возможен только в надводном положении. Если кто-нибудь рассказывал, как он протискивался с оружием и в водолазном снаряжении через торпедный аппарат лодки, не верьте. Если во время выхода боевых пловцов таким образом лодка будет в движении, значит, обтекающая лодку вода просто засосет горе аквалангистов подвинтый. А если лодка остановится, значит, она будет тонуть. Причем не просто тонуть, а еще и с дифферентом. Лодка не может висеть в толще воды в подводном положении. Она может либо лежать на дне, либо стоять на месте в надводном положении, либо идти в подводном. Поэтому все аквалангисты до появления специально оборудованных для поддержки сил специальных операций лодок покидали лодку, когда та на короткое время всплывала. На Джорджии же проблема выхода боевых пловцов в подводном положении была решена. Если предстояло выйти нескольким подводникам, использовался групповой подводный носитель АСДС, своего рода миниатюрно-подводная лодка, экипаж которой мог занимать свои места и в подводном положении. Но если предстояло массовое десантирование, тогда из одной из бывших ракетных шахт выдвигалось специальное приспособление, своего рода раздвижной тоннель, защищающий боевого пловца от потоков воды, обтекающих подводную лодку, и дающий ему возможность выйти в воду в 10 метрах от лодки. На таком расстоянии под винты уж точно не засосет. Выходили быстро, не соблюдая нормы безопасности. Аквалангисты в тоннеле чередовались с упакованными в водонепроницаемые мешки с поплавками нейтральной плавучести грузами. Отряду специального назначения, которому предстояло действовать несколько дней на берегу, без снабжения и в отрыве от основных сил противника, необходимо было много самого разного снаряжения. Поскольку выходили на глубине всего 15 метров, остановки для декомпрессии не требовались. Пловцы сразу всплывали на поверхность. Черные, похожие на человеческие фигуры, но с чем-то похожим на рыбьи хвосты вместо ступней, с уродливыми масками вместо лица, загубниками на месте рта и с небольшими черными баллонами за спиной. И, конечно, с оружием. Диверсанты держали его всегда при себе. Тем более, что это было оружие со специальным, выдерживающим пребывание даже в кислоте покрытием. Стрелять сразу после выхода из воды оно не может. Это не АК. И в воде тоже не может. Это не русский морской лев. Но все равно это было лучшее из того, что мог предложить флот САСШ. Наряду с новейшими автоматами Масада под русский патрон боевые пловцы были вооружены подводными пистолетами П-11, пятизарядными, стреляющими под водой специальными стрелами. Всплыв, боевые пловцы собирались в группы, собирали лежащие на спокойной черной воде прорезиненные тюки со снаряжением. Какие-то из них они сразу открывали, и прорезиненная, усиленная кевларом ткань с легким шипением расправлялась в воде, превращаясь в небольшие, на 10 пассажиров со снаряжением каждой лодки. Подвесных моторов не брали из-за их веса и требований предельной скрытности. Грести намечалось короткими, черными, широкими веслами. Пассажиры занимали места в лодках. Черная гладь воды под черным, рассеченным крупными золотистыми точками звезд небом, черные резиновые, низко сидящие в воде лодки, да еще сверху укрытые бесформенной маскировочной сетью. И люди в черных аквалангистских костюмах в этих лодках, люди без лиц, люди, которых здесь никогда не было и не могло быть. Их цель находилась от них всего в 10 морских милях, отделенной темной гладью воды, витками колючей проволоки, широкой контрольно-следовой полосой с датчиками движения, вышками с прожекторами и пулеметчиками на них. Но ничего это защитить, намеченную для захвата цель уже не могло. Когда до берега осталось чуть меньше полумили, находившийся в головной лодке первый лейтенант Лири отсигналил специальным фонариком с узконаправленным лучом в сторону берега. Три точки, три тире, точка. Через секунду с берега ответили условным ответным сигналом 2 тире, точка, тире, точка. Затем фонарик засигналил в непрерывном режиме, обозначая цель для высадки группы спецназа на берегу. Точка, точка, точка, точка. Все нормально. Курс на вспышке. По-английски больше ни слова. В спецотряде по-русски свободно разговаривал каждый третий. Остальные знали в объеме офицерского разговорника и могли изъясняться на простейшие темы. Высадка на берег — это всегда опасно. При высадке группа уязвима как никогда. Если местный агент сдал место высадки, то вон в тех прибрежных кустах, например, могут скрываться пулеметчики. И тогда конец. На прибрежном песке волна прибоя не скрыться от пуль. Там нет укрытий, нет свободы маневра. Все и полягут. «Сэр, в зоне высадки чисто. Кроме агента никого не наблюдаю», — доложил один из тюленей на головной лодке, обшаривавший местность с помощью тепловизора. «Уже легче». Тепловизор добивал на 500 метров. Позволял проверить на предмет наличия засады, по крайней мере, прибрежные кусты и пляжные постройки. У Лирии немного отлегло от души. «Соблюдать осторожность. На берегу развертывание по схеме Redskins-3. Вас понял?» Головная лодка мягко оттолкнулась своим тупым резиновым носом. Прибрежный песок зашаталась на волне. Первым с зодиака выскочил пулеметчик, пробежал 10 метров и залег, почти в полосе прибоя, направив свое грозное оружие на левый фланг. Через минуту точно так же дуло пулемета уставилось на пустые пляжные домики по правому флангу. «Чисто! Чисто!» Третьим на прибрежный песок соскочил сам первый лейтенант Лири. Остальные тюлени остались в головной лодке. Другие лодки и вовсе держались на расстоянии 100 метров от берега. В случае чего, акваланги есть у каждого. Надеть и перевалиться через борт, ныряя в спасительную тьму, можно за несколько секунд, и тогда ищи свищи. Первый лейтенант молча шел по направлению к агенту. В одной руке у него был пистолет, в другой — фонарик. Автомат висел на ремне на груди, схватить — секунда. Как и договаривались, агент на пляже был один. «Наш путь труден и долог», — начал лейтенант. «Но ведет он нас к граду на холме», — закончил агент. «Пароль, отзыв, как и полагается». «Все нормально? Грузовики на месте?» «На месте. Давайте быстрее». Лейтенант развернулся и отсигналил фонариком еще раз. «Точка, точка, точка, тире. Приказ начать развертывание». Ядерный центр в Искандеруне был одним из первых на Ближнем Востоке. Первый камень в основании закладывал лично государь Александр IV, без малого 40 лет назад. Если изначально станция представляла собой всего один 500-мегаваттный реактор, и Искандерун был всего лишь небольшим рыбацко-контрабандистским городком, то сейчас здесь, на узкой полоске, между горным хребтом и гладью Средиземного моря, красовалось 6 атомных энергоблоков мощностью 1500 мегаватт каждый. Один из этих блоков работал исключительно на нужды громадной пресительной станции, что забирала соленую воду Средиземного моря и выдавала целую реку пресной воды. Остальные блоки питали весь регион, в немалой степени от них зависело энергоснабжение самого Константинополя и даже казачьего юга России. АЭС в Искандеруне и сам полностью перестроенный Искандерун, теперь город атомщиков и опреснителей воды, служили одной из визитных карточек новых восточных территорий России, стремительно выбирающихся из средневекового мракобесного захолустья, сверкающий сталью и стеклом 21 век. Несмотря на прогресс, правительство никогда не забывало, что этот объект стоит на территории неспокойной. Поэтому и охранялся он на славу. Два высоких забора из колючей проволоки, второй подтоком, контрольно-следовая полоса, вышки охраны с пулеметами на них, отдельный армейский батальон охраны, на вооружении которого были даже бронетранспортеры, серьезная пропускная система. Этот объект считался неприступным, по крайней мере, для террористического нападения. Задачей охраны в случае даже массированной атаки было продержаться час, максимум два, до подхода подкреплений. Но те, кто проектировал систему безопасности этого объекта, рассчитывали на борьбу с террористами, с мятежниками, с кем угодно, но не с враждебной армией. Казармы, где располагалась охрана, и ангары с техникой располагались в стороне от зданий, собственно, самой станции, и были уязвимы для высокоточных средств поражения. Дорога к станции шла по узкой, не больше 7 километров шириной долине. С одной стороны тяжко дышало море, с другой высились горные хребты. До станции было около 3 километров. «Стоп!» — водитель остановил машину. «Что произошло?» Агент повернулся к сидевшему у самой двери. «Быстрее выпрыгнуть, если что, спецназовцу». Точного плана операции он не знал. Он просто знал, что они каким-то образом проникнут на станцию, а потом он должен будет предъявить требования русистам, пока спецгруппа удерживает станцию. Местную агентуру в подробности плана проникновения не посвящали. Это было чревато провалом. Первый лейтенант Тимоти Лири взглянул на часы. 2 минуты до расчетного времени. Ракеты, должно быть, вот-вот стартуют, и больше всего первый лейтенант боялся того, что одна из них наведется на грузовики. Этого не должно было быть, но на войне случается всякое. Было бы глупо и обидно погибнуть от своей же ракеты. Вот они. Крылатая тактическая ракета «Си Томагавк» летит на высоте 10 метров над землей. В полете увидеть ее вряд ли возможно. На этот раз к цели летели сразу несколько ракет, прокладывая путь по командам системы наведения. Систему наведения в этот раз программировали вручную, вымеряли до десятых и сотых координаты целей в системе GPS, вводили полученные со спутников данные. Очень плохо было, что налет намечался ночью. Нельзя было использовать телевизионную систему наведения, когда боеголовка опознает цель по спутниковой фотографии. Но дневной налет сулил проблемы сам по себе. Ночью вся охрана, за исключением дежурной смены, однозначно будет в казарме. А днем мало ли кто куда разбредется. Даже один человек может такие проблемы создать, что первая ракета, снаряженная боеголовкой объемного взрыва, навелась точно на казарму. Те, кто спал в ней, даже не успели ничего понять. Боевой блок с грохотом пробил крышу и через несколько секунд лопнул адским огненным шаром. Пламя с температурой больше 2000 градусов слезнуло всех, мгновенно превратив в жирный черный пепел. Объятое пламенем здание, разорванное объемным взрывом изнутри, медленно, словно в замедленной съемке, пошло трещинами, стало оседать, рушиться. Еще 2 ракеты забрались повыше и лопнули над своими целями на высоте 100 метров, выбросив из своего чрева с десяток автономных самонаводящихся элементов весом несколько десятков килограммов каждый. Выбросив небольшие парашютики, эти самонаводящиеся элементы бесшумно, неотвратимо заскользили к земле и через несколько секунд волна взрывов накрыла ангары с техникой. Можно было, конечно, использовать эту технику, все равно к этому времени никого из экипажей не должно было быть в живых. Но, поразмыслив, планировщики операции решили не рисковать. Русские были известны своей непредсказуемостью. Это не немцы. А если кто-нибудь решит заснуть в ангаре с техникой, а не в казарме, а потом, когда казармы будут уничтожены, выкатить на улицу БМП, да и вдарить прямой наводкой по прорывающимся на территорию грузовикам. Лучше не рисковать и уничтожить технику. Все равно русские должны сдаться, а не штурмовать станцию. Оставшиеся 4 тактические ракеты повели себя странно. Каждая из них взяла свой курс и вел он к периметру станции, к сторожевым вышкам, к датчикам, к ощетинившемуся колючей проволокой забору. Каждая ракета пролетела на высоте примерно 50 метров над своей стороной периметра, щедро выбрасывая небольшие стальные цилиндрики, каждый из которых весил 1,5 килограмма. У этих цилиндриков не было стабилизирующих падение парашютиков. По сути, это были увеличенные в размерах гранаты. Падая, они мгновенно взрывались, уничтожая все на своем пути. В несколько секунд неприступный периметр объекта исчез в сплошной огненной строчке разрывов. Не прошло и минуты, а охрана станции была уничтожена полностью. Первый лейтенант Лири щелкнул по закрепленному на горле микрофону, привлекая внимание остальных. «Всем вперед! Огонь на поражение без команды!» «Аллаху Акбар!» — восторженно сказал агент. «Он же шейх, он же руководитель боевой организации Аль-Каиды в регионе Мохаммед Атта. В этой жизни он сделал еще не все, что должен был. Именно поэтому британцы его предупредили, дав возможность уйти от налета русских морских десантников. Уходя, он оставил на смерть всю свою охрану, безмерно преданных ему людей, но это было неважно. Тот, кто отдаст жизни на пути джихада, сражаясь за торжество религии ислам, все равно становится шахидом и попадает в рай, не правда ли? А ему еще предстояло стать голосом, голосом миллионов угнетенных, находящихся в рассеянии мусульман, голосом, требующим то, что они заслужили по праву жить в своей и только своей стране, управляемой по законам шариата. И пусть только русские попробуют не дать им это. Восточные территории, воздушное пространство, ночь на 1 июля 1992 года. Я Барс главный. Внимание всем. Входим в опасную зону. Перестроиться в боевой порядок. Снизиться до эшелона 2. Включить системы подавления. Гром 1 и Гром 2. По выявленным целям огонь без команды. Гром 1 принял. Гром 2 принял. Одним из преимуществ постоянно закрепленной, а не придаваемой по необходимости техники, является то, что она всегда при тебе. Ты знаешь ее состояние, и в любой момент, минуя бюрократические согласования, подразделение может вылететь в зону боевых действий. Так получилось и сейчас. От момента принятия решения до момента взлета первого разведывательного полка 66-й ДШД времени прошло меньше часа. Через пару часов полета прошли над Константинополем, вернее, не над самим городом, а севернее его. Город сверкал огнями. Город не спал. Но уже было видно, что система ПВО приведена в повышенную боевую готовность. Ответчик свой-чужой едва не взвесился, отрабатывая запросы от прикрывающих регион систем ПВО. А вот дальше, за Константинополем, света уже не было, если не считать неверные отблески пожаров на земле. Они шли словно над вражеской территорией или как будто на ночных учениях над безмолвной Сибирью. Электромагнитный импульс ядерного взрыва вывел из строя всю энергосистему региона. Что не сгорело мгновенно от чудовищного скачка напряжения, вышло из строя от дисбаланса нагрузок в системе, так называемое веерное отключение. Шли клином, неровным, расходящимся в стороны треугольником, образуя сплошное поле помех. По краям шли боевые 59-е ястребы, внутри клина расположились массивные транспортно-боевые ястребы 89. Чуть выше, словно овчарки вокруг овечьего стада, описывали большие круги два тяжелых штурмовых самолета «Громовержец», большие, с четырьмя турбовинтовыми моторами, вооруженные ракетами и скорострельными пушками. После Константинополя дозаправились в воздухе и пошли на снижение. До цели оставалось еще немного. Сначала захват сходу аэропорта, потом сразу начало активных действий в городе. Единственная проблема — с собой не взяли самоходные гаубицы. Но зачем они нужны в городе-то? Самым мощным вооружением разведполка из числа того, что несли на подвесках под брюхом транспортные вертолеты, были автоматические минометы «Василек». Полковник Манукян, позывной «Барс главный», находился в головном вертолете. Как это и было принято в специальном десанте, внешне он ничем не отличался от подчиненных. Каска, бронежилет, форма, разгрузка, автомат с подствольником, монокуляр ночного видения, закрепленный в кронштейне на каске. В бою снайпер убитого командира за троих убитых солдат считает. Глупо умереть из-за того, что решил выделиться и показать свое командирство. Сейчас полковник, надев гарнитуру рации, ее держал сидящий рядом радист, внимательно прослушивал эфир, пытаясь понять, что происходит, и не пропустить сообщений, предназначенных ему. «ТАСА-1, Барсу главному, прием! На связи!» Все истребительные эскадры старались брать себе позывные в честь хищных птиц или опасных насекомых. «Барс главный, я ТАСА-1. Взлетели с Николая Первого 4 минуты назад. Приказано прикрыть вас с воздуха. Прием!» «Вы же на ремонте. Прием!» «А если нет хода, летать-то все равно можно. Прием!» «Спасибо, ТАСА-1. Что по обстановке?» «Судя по данным разведки, там идет бой, Барс главный». «Тебя понял, прием». «Тишина в эфире. Рубин вызывает Барса главного. Прием». «Что-то произошло». «Барс главный на приеме». «Барс главный. Поступили непроверенные данные о нападении на объект в Искандеруне. Приказываю направить один батальон в район Искандеруна, проверить информацию, при неподтверждении выйти на связь и доложить. Как поняли? Прием!» «Атомная станция!» «Вас понял, Рубин. Внимание! Я Барс главный. Барсу первому изменить курс, следовать по направлению к объекту особой важности в Искандеруне. Квадрат 2027 по карте 16. Разведать обстановку, доложить. Соблюдать осторожность. Возможно, там идет бой. Как поняли? Прием!» «Барс главный, вас понял. Меняю курс. Удачи. Конец связи». О том, кто находится в первом, наиболее подготовленном, натасканном на действия в городе и борьбу с терроризмом батальоне, полковник Манукян вспомнил через 3 минуты, когда менять решение было уже поздно. Да и, положа руку на сердце, кто справится с задачей лучше, чем первый батальон? Берут воздушное пространство. Громовержец 2. Ночь на 1 июля 1992 года. В большом вооруженном до зубов самолете было темно, шумно, едва заметно пахло машинным маслом. 4 мощных турбовентиляторных двигателя с 8 саблевидными лопастями винтов каждый несли сквозь ночь многотонную тушу тяжелого штурмовика со скоростью около 600 км в час, на высоте примерно 100 метров над землей. Система автопилота с автоматическим огибанием рельефа местности, почти полностью приняв на себя функции пилотирования, то бросала самолет вверх, то резко кидала вниз. И экипаж, и операторы наведения, и группа управления огнем сидели пристегнуты к своим креслам. Во время такого полета можно было с равной степенью вероятности грехнуться со всего размаха об пол или приложиться головой об потолок. Самолеты «Громовержец» появились на вооружении русской армии еще в конце 30-х. Во время замирения Ближнего Востока возникла потребность в достаточно тяжелом самолете, способном долго находиться в воздухе и поддерживать наземные силы пулеметным огнем. Ни авиации, ни системы ПВО повстанцев не было, поэтому на воздушный бой эти самолеты не рассчитывались. Решение нашли быстро. Несколько офицеров-энтузиастов взяли транспортный самолет и установили на нем в иллюминаторах с одного из бортов три пулемета «Максим». Самолет доходил на вираж, и стрелки, пристегнутые к креслам в десантном отсеке, начинали поливать все огнем. Лупили, по сути, наобум. Систем прицеливания тогда никаких не было, но психологический эффект от града пуль с неба был велик. Часто повстанцы и бандиты, едва завидев в небе неторопливо заходящий на вираж транспортник, бросали позиции и бежали, куда глаза глядят. Времени прошло с тех пор много, и теперь на вооружении 66-й ДШД были «Громовержцы» новейшей, 7-й серии, сделанные на основе 35-тонного среднего турбовинтового транспортного самолета. И вооружены они были не в пример лучше, чем тот самолет с тремя «Максимами», и даже лучше конкурирующих с «Громовержцами» американских АС-130 «Спуки». Прежде всего, в отличие от АС-130, у которого все оружие было сосредоточено по борту, «Громовержец-7» мог вести огонь и вперед. А для этого справа от кабины была смонтирована двуствольная 30-миллиметровая охлаждаемая специальной жидкостью скорострельная вертолетная пушка. Такое же оружие монтировалось на пехотных машинах огневой поддержки. За счет сумасшедшей скорострельности оно могло распилить дом пополам. Основное оружие самолета было сконцентрировано по левому борту. Для небольших и слабо защищенных целей у самолета были два скорострельных пулемета калибра 12,7 с вращающимся блоком стволов. Запас патронов был увеличен по сравнению с вертолетом на порядок. Вес и размеры самолета это позволяли. Поэтому только этими пулеметами можно было как метлой вымести заданный квадрат, уничтожив там все живое. Для более серьезных целей была установлена такая же, как и в носу, двуствольная скорострельная вертолетная пушка калибра 30 мм. На американском варианте для этих целей был предназначен более мощный 40-миллиметровый «Бофорс», но «Бофорс» стрелял одиночными, пусть и в высоком темпе, а русская пушка буквально изрыгала сталь, заливая противника морем огня. И, наконец, на «Громовержце» было установлено самое мощное оружие из всех, какое только устанавливалось когда-либо на самолетах. 120-миллиметровая гладкоствольная пушка, сильно переделанное орудие «Нона». Таким снарядом можно было запросто уничтожить танк или укрепленный бункер, тем более что снаряд летел сверху. На американском самолете была установлена 105-миллиметровая гаубица, которую надо было перезаряжать после каждого выстрела вручную. Русское же орудие перезаряжалось автоматически. Помимо орудий, находящихся в брюхе машины, «Громовержец» нес смерти на крыльях. На двух подкрыльевых узлах подвески были установлены пакеты с 16 сверхзвуковыми ракетами типа «Вихрь», позволявшими тяжелой машине бороться с танками. Проблемы были с крылом и с двигателями. Все-таки пуск «Птур» давал сильные нагрузки на конструкцию, но их решили, усилив конструкцию крыла. Помимо этого, вместо «Вихрей» на узлах подвески самолет мог нести управляемые кассетные бомбы. Одной из самых больших опасностей для этого грузного, похожего на раскормленного гуся самолета были ПЗРК, которые вполне теперь могли быть и у партизан, и у террористов. Как смогли, самолет от них защитили, поставили автоматическую систему отстрела ловушек. Над целью она постоянно отстреливала ярко горящие шары ловушек, уводящих на себя ракеты. В хвосте поставили мощную цезиевую лампу-вспышку, также защищавшую от ракет. Двигатели и еще некоторые критически важные части самолета прикрыли титановыми кожухами. Системы наведения этого самолета тоже сильно изменились по сравнению с первыми версиями, где прицеливание шло на глазок. Громовержец 7 был снабжен автопилотом с возможностью полета в режиме автоматического огибания местности, системой глобального позиционирования самолета, системой наведения на цели по подсветке лазерами с земли, терморадаром и приборами ночного видения, системой автоматического опознания и сопровождения целей, детектором радиолокации для своевременного обнаружения позиций ПВО противника с возможностью уничтожения систем ПВО как целей первого приоритета в автоматическом режиме без команды экипажа. Сенсоры, реагирующие на тепловое излучение, были размещены по всему самолету. Картинка передавалась на экраны операторов наведения уже в обработанном виде. Их было трое, на одного больше, чем в американском аналоге, а вот группа управления огнем состояла всего из двух человек против 6 у американцев. Все установленное на самолете оружие имело либо автоматическое, либо полуавтоматическое питание. Сейчас этот самолет, выдерживая минимальную высоту, шел к своей цели, аэропорту Бейрута, который надо было зачистить для высадки десанта. Задание было опасным. Дело в том, что сам по себе Бейрут располагался на горном склоне, и ни один сенсор не мог установить, что происходило в городе, были ли там системы ПВО. Это можно будет понять только, когда самолет вырвется из-за последнего, плавно обрывающегося к морю горного хребта и пойдет над самим городом. А тогда, может быть, уже поздно. Внимание! Прямо по курсу активная радиолокация. Один из операторов управления огнем засек цель и вывел картинку на дисплей перед вторым пилотом. От того, что на ней было изображено, а система давала на удивление четкие изображения, показалось, что в кабину ворвался ледяной арктический порыв ветра. На дороге, на самом гребне холма, стоял большой, тяжелый, явно гражданский пикап со сдвоенной кабиной. Да в нем, в кузове, изготовились к стрельбе два оператора ПЗРК. Второй пилот опередил в реакции группу управления огнем. Он дважды ударил пальцем по изображению цели на сенсорном дисплее, выделяя ее как приоритетную, и нажал кнопку управления огнем. Он уже понимал, что не успевает. Ракета ПЗРК самонаводящаяся, и даже если пушка сметет операторов, ракеты все равно наведутся на цель, а дальше как Бог рассудит. На что она наведется? На отстреливаемые горящие шары помех или на двигатель самолета? Но операторы ПЗРК почему-то не стреляли. Один даже задергался, опустил длинную трубу ПЗРК. А в следующую секунду глухо и грозно прорычала 30-миллиметровая носовая пушка самолета. Дульное пламя высветило нос самолета. Несколько десятков 30-миллиметровых снарядов превратили позицию зенитного расчета в филиал ада на земле. Самолет с ревом пронесся над разорванной снарядами машиной, которая уже горела. «Отстрел ловушек!» Заработала система отстрела. В воздухе повисла, отмечая путь самолета, длинная цепочка ярко-огненных шаров ловушек. «Наблюдая множественные пожары, в городе идет бой. Идентифицировать противника не могу. ПЗРК на 10 часов. «Огонь посредством ПВО без команды!» — крикнул старший оператор группы наведения. Самолет заметили. Из горящего ада ночного города навстречу самолету из разных мест одна за другой взлетели еще три ракеты ПЗРК. Но вели они себя как-то странно. Ни одна из них не пошла за самолетом, ориентируясь на тепловое излучение двигателей. Не навелась на соблазнительно пылающие в воздухе огненные шары ловушки. Две ракеты тупо полетели вверх, ни на что не реагируя, и лопнули яркими и бесполезными вспышками в звездном небе по команде самоликвидаторов. Третья и вовсе начала выделывать в воздухе странные фигуры высшего пилотажа, не обращая никакого внимания на летящий самолет. Странно, но думать о том, почему так происходит, экипажу громовержца было некогда. На свою беду два зенитных расчета оказались по левому борту самолета. Как раз с той стороны располагалось оружие. Самолет не стал закладывать положенный для применения оружия левый вираж. Просто оператор управления огнем нажал на кнопку. Зашлись в рыке многоствольные крупнокалиберные пулеметы. Позиции горе-ПВОшников накрыл свинцовый град. Здесь сыграл свою роль очень существенный просчет, допущенный планировщиками операции. Боевиков, чью задачу входило начать уличные бои, уничтожать все органы власти, да и вообще убивать как можно больше русских, снабдили самыми современными боевыми системами, в том числе ПЗРК «Стингер». Как уверял изготовитель ракет, фирма, получившая контракт на их изготовление, в рамках государственного оборонного заказа за солидную взятку, головка самонаведения ракет надежно экранирована и выдержит электромагнитный импульс ядерного взрыва. Это же подтверждалось результатами испытаний, по которым ПЗРК «Стингер» был принят на вооружение армии САСШ. На самом деле, протокол испытаний был подписан за еще одну взятку, а головки самонаведения ракет электромагнитного импульса не выдержали. Часть их просто вышла из строя, часть сошла с ума и стала выдавать ложные команды на рули управления ракетами. В результате террористы в зоне боев остались без ПЗРК. Гражданский аэропорт Бейрута «Старый», что был расположен в черте самого города, почти у самого берега, захватили в первый же час боя. Армейских подразделений и подразделений жандармерии, реально способных сопротивляться хорошо, очень хорошо вооруженным боевикам, там не было. А полицейских и охранников смяли сосредоточенным огнем за несколько минут. После этого боевики заняли позиции для отражения возможной атаки. Этот аэропорт был приоритетной целью. В идущей к Бейруту британской эскадре было много самолетов вертикального взлета «Харриер» МК-7, для которых такой вот аэропорт подходил идеально. Британцы вообще часто шли своим путем, и пока все совершенствовали палубные версии обычных самолетов, британцы модернизировали «Харриер». Хотя свои преимущества у него были, тягаться даже с легким однодвигателем русским С-54, не говоря уж о тяжелом, способном летать на крейсерском сверхзвуке С-35, «Харриер» не мог. О приближающемся самолете им сообщили вовремя. На гребне горного хребта на склоне у подножья был расположен Бейрут. Сидели наблюдатели. Самолет они сбить не сумели, но сообщили всем. Однако тип самолета они не опознали, приняли его за обычный десантный транспортник. И это было огромной их ошибкой. «Внимание всем! Отчет от диспетчерской вышки. Ориентир вышка. Прием!» «Оператор управления огнем, подтвердите, что видите диспетчерскую вышку. Прием!» «Внимание всем! По диспетчерской вышке вести огонь запрещено. Как поняли? Прием!» «Подтверждаю. По диспетчерской вышке вести огонь запрещено. Прием!» «Наблюдаем множественные цели!» Самолет едва заметно задрожал, прорычала скорострельная пушка, смешивая с бетоном ВПП, позицию которую система опознала как позицию ПЗРК. До 200 единиц живой силы, до 30 единиц техники. С земли ведется огонь, цели ведут себя враждебно. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Прием. Оператор управления огнем, даю зеленый свет. Цели уничтожить. Прием. Вас понял. Оператор наведения, доложите о готовности. Прием. Все системы вооружения к бою готовы. Прием. Вижу две машины. Движутся по направлению от вышки на 6 часов. Боевой канал. Огонь средним. Прием. Принял. Для понимания друг друга в боевой обстановке на этих самолетах выработали свой жаргон, точный и емкий. Носовая пушка называлась головной, пулеметы — малым, 30-миллиметровая пушка — средней, крупнокалиберное оружие — большим. Птуры, висящие на крыльях, так и называли вихрем. Внизу ситуацию сразу не поняли. Решили, что русские собираются сбросить самолета десант. Два автомобиля с пулеметами на каждом направились в конец полосы, чтобы вести огонь по спускающимся парашютистам с разных точек. Один из амиров молодецкий вскочил в кузов и за всей силы стукнул прикладом по кабине, разрешая ей отправляться. Два пикапа с торчащими из окон кабины стволами автоматов и пулеметов, с набившимися в кузов людьми, лихо выехали из-за ангаров и рванули по рулежной дорожке в сторону взлетно-посадочных полос. Они ехали быстро. Эти люди уже одержали одну, пусть малую, победу над неверными и сейчас ждали новой, жестокой и кровавой. Пострелять по опускающимся на парашютах неверным? Не смешно ли? Они уже почти добрались до ВПП. Когда разящий стальной град с неба ударил по первой машине, моментально превращая ее в месиво, те, кто ехал во второй машине, увидели, как головная машина исчезла в сплошной стене разрывов. Но они не успели ни понять, что происходит, ни испугаться. Меньше чем через секунду стальной град обрушился и на них самих. 10 попаданий, машины уничтожены. Наблюдая группу целей в ангара на 3 часа от вышки. Огонь большим, осколочно-фугасным. Прием. Есть. Группа боевиков, человек 30. Собралась за ангаром. Остальные уже были на позициях, но это был личный резерв эмира, захватившего аэродром. Поскольку просто так стоять и ждать, непонятно чего было, скучно, боевики придумали себе развлечение. Им удалось взять живьем нескольких русистов. Сейчас они играли в игру. Несколько из них вставали в круг, запускали в него русиста со связанными руками и тыкали его ножами. Не сильно. Просто для того, чтобы порезать. Остальные стояли рядом, ждали своей очереди. Ржали, шутили, улюлюкали, выкрикивали советы. Еще несколько русистов лежали на бетоне, ожидая своей участи. Чтобы они не убежали, боевики связали им руки и поставили около каждого из русистов охранника. Охранники, чтобы быть уверенными в том, что русист рядом и никуда не сбежал, поставили ноги на спину или на голову русистам. Один из русистов совсем обессилел от кровопотери, от множественных колотых ранений, и эмир разрешил Акмалю, проявившему большую храбрость в бою, отрезать русисту голову. Тоже развлечение. Хотя русист попался на редкость упорный и не захотел молить о пощаде, смерть принял молча. Голова дохлого русиста лежала тут же неподалеку. Боевики планировали, когда наскучит это, сыграть еще и в футбол. Когда за ангарами, там, где была ВПП, раздался какой-то грохот, взрыв, а потом через секунду еще один взрыв, несколько боевиков тревожно переглянулись. Эмир встал со своего сиденья, начал шарить в кармане в поисках рации, чтобы выяснить, что за чертовщина происходит. Но узнать ему это было не суждено. Свой лимит зла он уже исчерпал, и все остальные тоже. Осколочно-фугасный снаряд с громовержца калибра 120 мм ударил прямо в середину скопления боевиков, лопнул огненным вихрем, разрывав клочья всех, и правых, и виноватых, и террористов, и тех, кому не повезло оказаться у них в заложниках. На том месте, где только что развлекались террористы, расцвел большой огненный цветок. Есть попадание. Группа боевиков полностью уничтожена. Наблюдают цель на причальной дирижабельной вышке. На 5 часов от вышки расчет РПГ или ПЗРК. Огонь малым прием. Вас понял. Кемаль был горд собой. Сам эмир поручил ему, а также 2 его братьям, Юсуфу и Харубу, быть передовым дозором. Взял снайперскую винтовку, пулемет, гранатомет с запасом снарядов и ПЗРК. Они расположились на той самой башне, от которой совсем недавно отчалил взорванный братьями, иншалла, дирижабль, на котором нашли смерть несколько десятков русистов и мунафиков-предателей. Да вознесется в рай душа шахида, нашедшего свою смерть на пути джихада, пожертвовавшего собой ради того, чтобы уничтожить несколько десятков русистов. Иншалла, так и должно делать. Пусть у русистов земля горит под ногами. Пусть они всегда помнят о том, что находятся на чужой земле. Пусть Аллах их покарает. Ведь, как сказал пророк, маджахеду, идущему по пути джихада, дозволено убивать любого русиста, где бы он ни был. Дозволено убивать стариков, женщин и детей. Дозволено убивать больных и раненых. Дозволено брать любое их имущество. И в том не будет кражи. Дозволено разрушать их церкви и осквернять святыни. Дозволено все, что позволит изгнать их со священной земли, по которой ступала нога пророка Мухаммеда. Перетаскав в несколько рейсов снаряжение, расположились они на самом верху, продуваемой ветром причальной дирижабельной башни, с которой все было прекрасно видно. Их было 3. Юсуф, Сачук, сразу завалился спать. Харуб, который так и закончил школу у русистов, как всегда принялся читать. А Кемаль подошел к самому краю пассажирской площадки, сел, болтая ногами в воздухе, рядом положил снайперскую винтовку. Кемаль жадно смотрел на город. Город, в мусульманском квартале которого он вырос. Город, где он в подпольной молельне постиг истину и стал маджахедом. Постиг истинный ислам, а не ту трусливую его версию, что проповедуют в мечетях и медресе продавшиеся русистам мунафики. Город, из которого ему пришлось уехать 16-летним мальчишкой, он вместе с братьями попал в Индию, в лагерь подготовки маджахедов под Кветтой. Пророк сказал, мунафики хуже крыс, и Кемаль был полностью согласен с ним. Не так давно, несколько часов назад, он в кровь избил Харуба, который удержал его от того, чтобы зарезать русскую женщину. Сказал, что это нехорошо, видите ли. Это его русисты в своей проклятой школе научили. Если бы Харуб не был родным братом, Кемаль убил бы его за это. И сейчас Кемаль, сидя на краю 40-метровой бездны, жадно смотрел на распростершуюся перед ним панораму горящего города. Вдыхал теплый воздух, наполненный ароматами боя, запахом горящей резины, пороховых газов, поджаривающегося мяса, крови. Он с жадностью впитывал все это, запоминал пожары то тут, то там, распарывающие небо строчки трассирующих пуль, редкие вспышки гранатометов. Внизу промчались 2 машины, набитые братьями. Кемаль недоуменно посмотрел на них. В город, что ли, собрались? Они же специальная группа. Им определена цель — аэропорт, и они никуда не имеют права уезжать отсюда. И тут машины как раз притормозили перед поворотом на ВПП. Будто карающий меч Аллах обрушился на них. Потрясенный до глубины души, Кемаль увидел, как пульсирующий желтым силовой луч ударил с черного ночного неба. Передняя машина моментально исчезла в огненном заду. Через секунду то же самое произошло со 2-й машиной. «Харуб! Юсуф!» — завопил Кемаль, дернулся, и бездна едва не поглотила его. Он едва успел ухватиться за холодный металл пассажирской площадки. «Вставайте!» «Что? Что там?» — снова громыхнуло. На сей раз в отдалении, за ангарами. Харуб и Кемаль, забыв так и не пробудившегося Юсуфа, прильнули к стеклам, потрясенно смотря на разбухающий за амбарами огненный куст артиллерийского разрыва. — Давай ракету! Русские здесь! — Где? — оттолкнув своего брата, Кемаль ринулся к противоположной стене. Пальцы безошибочно сомкнулись на толстом зеленом тубусе ПЗРК. Лихорадочно вспоминая то, чему их учили инструктор в лагере, он выскочил на пассажирскую площадку причальной дирижабельной башни, вскидывая на плечо оружие. И тут мир вокруг него исчез, разорванный летящим потоком раскаленной стали. Есть попадание. Причальная башня уничтожена. Оператор наведения вглядывался в экран, на котором было видно, как медленно падает на бетон верхушка причальной башни, срезанная потоком крупнокалиберных пуль, подобно тому, как казачья шашка срезает лозу. Наблюдая цель у главного здания, направление от вышки на 6 часов, группа машин и боевики. Очередью из большого. Прием. Есть. Через пару секунд самолет содрогнулся от глухого удара, потом почти сразу еще и еще. 120-миллиметровое орудие заряжалось своего рода обоймой и могло выпустить 5 снарядов за 30 секунд. Правда, потом нужен был небольшой перерыв. Сейчас один снаряд был израсходован, в обойме оставалось 4. «Аллах Акбар! Русские здесь! Занимайте оборону, братья! Амира убили! Они с воздуха бьют!» «Какого воздуха? Корабли из бухты бьют! Шайтан!» Группа боевиков, оправившись от первого шока, бросилась к скучившимся около главного здания аэровокзала машинам. Кто-то решил рассредоточиться по полю, чтобы русским было сложнее попасть. Ну а кто-то, если говорить честно, решил делать ноги. Решение делать ноги было правильным. Но запоздал им. Есть попадание. Группа машин и боевики уничтожены. Наблюдаю группу боевиков. 7 часов от вышки. Огонь малым. Прием. Есть. Командир самолета переключил рацию на внешний канал связи. Внимание для Барса главного. Я Гром-2. Нахожусь в зоне посадки. Заканчиваю зачистку зоны и ухожу на дозаправку. В городе идет огневой бой. Ожидайте сильного противодействия. После дозаправки буду готов работать по вашим заявкам. Как поняли, прием.